Глава 10. Вихрь Полина. «Поля, там это... Кейт, она же Катя, администратор моей парижской мастерской-кондитерской, заглянула к нам в цех. Пары секунд хватило, чтобы оценить ее состояние, бледное и растерянное. Что это за день-то такой? Утром, выйдя из своей квартиры, я обнаружила неприятность. Весь пол на этаже был усеян расчлененными розами». Тысячи красных лепестков выглядели скорее пошло, нежели романтично. Долго думать о том, кто мог сотворить такую вульгарную хрень, не пришлось. Я слабо представляла себе Эда, ощипывающим цветочки и раскидывающим их останки по полу, как фея семена по маковому полю. Зато один буйволоподобный, недалекий неандерталец вполне мог выкинуть что-то подобное. Еще бы пописал мне на дверь, чтобы помыть. С него станется. Я постаралась прогнать от себя картинки, подкинутые моим воображением. Не так уж и сильно меня волновало соотношение его роста с размером члена. Разве что небольшой интерес имелся. «Ты его только попроси, сразу пришлет фотографии десяток», — резонно подумала я. Пора прекращать его вспоминать. За неделю, проведенную в Париже, Клим уже мне в печенках сидел. Вдалеке от Эда он стал навязчивее. Можно попросить ноги ему переломать? В голове всплыла отличная идея, хоть и не гуманная. Я буквально выбегала из дома, заплатив управляющему за дополнительную уборку. Оказалось, что лифт и лестницу тоже обгадили. Не знаю, что задело меня сильнее, что этот придурок не желал останавливаться в своем маниакальном желании затащить меня в койку, или что у нас с ним стали появляться точки соприкосновения. Чувствуете, да? Один дурак заплатил персоналу, чтобы ему разрешили акт вандализма совершить, а вторая дура, то есть я, заплатила, чтобы убрали всю эту хрень. Не представляла, какие результаты ожидал ман получить, но злиться после таких сюрпризов я начала лишь сильнее. «Что случилось?» – произнесла я, стараясь ухватиться за нить равновесия духа. «В кафе на первом этаже посетитель». Кейт снова помедлила, начиная меня раздражать. «В общем, мужчина нашел в пирожном белый длинный волос. Он требует, чтобы ты подошла». Скребок, перепачканный кремом, выпал из моих рук на пол. Ударившись о плитку, перепачкал все вокруг жирной воздушной массой с добавлением карамели. Вот я и сделала бока торта идеально ровными. От волнения мой рот слюной наполнился. В коллективе я одна блондинка. Да что там? У меня большинство сотрудников – лысые мужики. Такое происшествие перебило в рейтинге хреновости все утренние события, связанные с Климом. У меня закружилась голова, когда мы шли в зал. Маленькая расстроенная девочка хныкала где-то глубоко внутри, под сердечком. Все, что находилось вокруг, от и до мое детище. Дизайн интерьера, меню, как его начинка, так и оформление. Форма персонала, наш фирменный товарный знак, нежно-голубой эклерчик с большими глазками и улыбкой, украшенный шапочкой-вихрем, с отсылкой к моей новой фамилии. Это все мое, только мое. Конечно, Эд на начальном этапе мне помог финансово, но в остальном я сама занималась каждым нюансом, каждой деталькой. На мое 20-летие Даль уточнил, что я бы хотела получить в подарок. Он вообще всегда заранее узнавал, чтобы не дарить что-то ненужное. Над ответом думать долго не пришлось. Я всегда хотела кафе-кондитерскую. Нужны были деньги. В свое время я была единственной, кому реально нравилось учиться в ПТУ, в небольшой глубокой жопе мира. Стать кондитером – моя мечта детства, потому что мне думалось, что жизнь будет слаще, если я научусь сама готовить. Нет, не торты, а эклеры. Зайдя в зал, я едва ли не захлебнулась в собственной ярости. За одним из столиков, развалившись, восседал, угадайте кто? Правильно, ман Клим Ебланович. Вытянув ноги под столом, он на ломаном французском трепал нервы несчастной девочке-официантке, доказывая, что едва ли не задохнулся, пока вытягивал волос из своей глотки, которую мне на месте хотелось перегрызть. Здесь и сейчас. И пофиг, что все кровью будет залито. Какой же урод! Чтоб ему пусто было. И диарея догнала в разгар масштабной оргии. И икота вместе. Гнев внутри закипал с бешеной скоростью. Я внутренне сжалась, боясь впасть в истерику. «Как жаль, что исход нелетальный», — горестно произнесла я, подойдя вплотную к столу. Кейт, стоящая за моей спиной, ойкнула и замерла. Она, в отличие от остальных, русскую речь понимала. «О, принцесса моя, наконец-то вышла из своего подземелья!» Клим поднялся на ноги и широко руки расставил. «Разлука с тобой едва ли меня не погубила. Хренов театрал приковал к себе внимание всех собравшихся. Лучше бы тебя болезнь какая-нибудь венерическая погубила, а не разлука. Куда эффективнее было бы. Ты какого хрена творишь, идиот?» Последнюю фразу я произнесла тише, процедила сквозь зубы, обнаженные в широкой улыбке. Безмозглое чудовище, в отличие от меня, о своей репутации не заботилось. «А что мне делать оставалось, если ты не выходишь на связь, динамишь меня, не принимаешь подарки? Ты думаешь, что, загубив репутацию моего кафе, сможешь добиться моей благосклонности? Большего абсурда и не придумать». Но от Клима интеллектом не веяло. «Мы ведь с тобой пока что друзья», — хрипло прошептал Клим, наклонившись ко мне. Его дыхание коснулось мочки моего уха. «Дальше больше», — продолжил он нести чепуху. «Пока что, друзья. Я бы сказала, пора вызывать экзорциста. Через силу я удержалась, чтобы вновь не ударить по его колокольчикам. Такой звон в прошлый раз был чудесный. Люди продолжали смотреть. Избивать посетителей за приемом пищи – моветон, тем более хозяйки кафе. Навряд ли я бы увидела еще хоть раз очереди в дверях, если бы начала рукоприкладством заниматься. Я незаметно сглотнула, понимая, что должна что-то ответить, пока не стало слишком поздно. «Несмотря на то, что я тебя презираю», – произнесла я, восторженно надеясь, что поблизости не было земляков, способных разобрать посыл моих слов. «Твой завтрак будет за счет заведения, и официанты тебе запакуют с собой выпечку по твоему выбору. Ешь с удовольствием. Надеюсь, подавишься». Я незаметно, как мне казалось, встала на его ногу и надавила каблуком посильнее. Ни один нерв на роже мамонта не дрогнул, а жаль. Вместо этого Клим шире расправил плечи и усмехнулся. Ситуация выходила из-под контроля. Срочно надо было кончать с ним. «Очень мило с твоей стороны. Я польщен. Давай на твой выбор. Побалуй меня тем, что любишь сама. Разве что ядом крысиным. Но этого недостаточно. Поль, за малым не умер у вас тут». Он перевел взгляд на стол. На темной салфетке лежало несколько моих волос. «Он фетишист? Из России привез их? Я была уверена, что в пирожных их быть не могло. Что тебе надо?» Мое терпение ушло в минус. «Конечно же ты. Если не хочешь, чтобы я продолжил изображать пострадавшего с еще большим энтузиазмом, то сегодня тебе придется поужинать вместе со мной.